Книга третья. Канг Дюнцио. Теогония 3. Разрушенный завод стал им убежищем на время проволочной бури, укрыв всех троих от взвеси бритвенно-острых частиц, своем метавшихся за стенами облученного здания. Птолия и Сулакс не хотели здесь задерживаться, но что еще им оставалось? Выходить под порывы бури, способной за минуту ободрать человека до кости? Да, счетчики радиации мигали красным, но Корин знал, что опасность минует прежде, чем они подвергнутся губительной дозе излучения. Говорили, что подобные строения когда-то были генераторными станциями, что они использовали забытые технологии и извлекали энергию из опасных материалов. Однако эта энергия явно обратилась против своих создателей и опустошила планету, испустив яды, от которых сгорела атмосфера и выкипели океаны. Здания испускали радиацию и будут испускать ее еще тысячи лет. Лишь по этой причине их не разобрали, чтобы использовать материалы повторно. В Калаксе, блеклой окруженной железными стенами крепости, которую Корин называл своим домом, повторно использовали все. В ней не было почти ничего нового. Все когда-то было чем-то другим. Единственным на планете легко доступным источником воды был воздух, из которого ее извлекали с помощью высоких конденсационных мельниц, а еду воспроизводили из вчерашних отходов жизнедеятельности. Корин не знал иной жизни, но в книжке, которую отец подарил ему на пятый день рождения, рассказывалось о древних богах и их великолепных пирах, о столах, ломящихся под тяжестью бесконечных кубков с чистой водой и блюд с роскошной едой, которую не выскребали из утилизационных цистерн и не перерабатывали тысячу раз, чтобы избавить ее от вредных примесей. Книга принадлежала еще прапрадеду Корина, и страницы ее стали хрупкими и тонкими, но чернильные рисунки сохранили яркость и живость. Они были единственными пятнами цветов тусклой, серой жизни Корина. На них изображались сине-золотые небеса с сотнями огней, которые его отец называл звездами. Отец говорил ему, что звезды все еще были наверху, за тенью, но никто в это особо не верил. Его отец много чего говорил, но никто не придавал значения словам старика. Его дни все равно были сочтены. Он стал слишком слаб, чтобы работать в кузне, и слишком рассеян, чтобы его могли использовать в управлении логистикой. Корин расстегнул молнию на стеганой куртке и вытащил книгу из кармана рубашки. Осторожно, чтобы не повредить обложку и тонкие, готовые рассыпаться от дыхания страницы. И пока буря вымещала свою раздирающую ярость на фасаде здания, он читал истории, которые знал наизусть, но продолжал с удовольствием перечитывать, ибо они давали возможность на время забыть о тяжких трудах будней. «Все читаешь свои детские сказки?» — спросила Птолия, устало заходя в комнату и стряхивая блестящие стальные волокна с собственной стеганой куртки. Она села рядом с ним, прислонившись спиной к стене и подтянув колени к груди. «Это не детские сказки», — ответил он. «Не вижу в них смысла», — сказала Птолия, зажигая сигарету, состоявшую большей частью из сорос фабричных полей. Та ужасно воняла, но Корин не мог отказать подруге в одном из немногих еще доступных ей удовольствий. «Зачем читать о том, чего нет?» Корин развернул книгу и показал ей страницу, на которой был изображен воин в синих доспехах, борющийся с многоруким змееподобным чудовищем. «Потому что это лучше того, что есть», — сказал он. «Красиво», — сказала она, и протянула к книге руку, но он вновь прижал ее к груди. «Извини», — смущенно сказал он. «Она хрупкая, что-то вроде семейной реликвии. Я всегда надеялся, что передам ее своим детям. Ну, знаешь, если получу разрешение». Вошел Сулакс, громко топая, и тоже стряхнул с себя проволочную пыль. «Пробудем здесь еще дольше, и о детях можно забыть», — сказал Сулакс, хватая себя за пах. «Тут все жужжит от радиации, идти сюда было идиотизмом». «Тебе идти было не обязательно», — заметил Корин. «Еще как обязательно», — ответил Сулакс так, будто разговаривал с дураком. «Ты мой брат рабочий, я не могу дать тебе умереть». «Как трогательно», — сказала Птолия. «Ага». «Если он помрет, мне придется и его план выполнять», — прорычал Сулакс, лишь отчасти в шутку. Корин не ответил, прекрасно зная, что они предприняли опасную затею, но не желая признавать это перед напарниками-скаутами. Очень сложно было убедить администрацию вообще разрешить ему выйти на патрулирование. Не хватало еще вернуться с трупами, изорванными проволочной бурей, или живыми, но получившими дозу радиации, от которой они станут бесплодными, или, что еще хуже, неспособными работать. Он не был уверен, что заставило его покинуть безопасный герметичный Калакс. Но вид фиолетовой кометы задел в душе струну, еще способную звенеть жаждой действия. Корин должен был узнать, чем она была, и ему удалось донести свой пыл до облаченных в серое членов администрации. Возможно, она подтвердит, что какой-то другой мир тоже выжил, станет связывающей нитью с потерянной историей и другими планетами, которые, как говорили, раньше существовали за тенью. А возможно, там окажутся обломки спутника, чья орбита опустилась слишком низко, позволив гравитации, наконец, увлечь его вниз. Обе причины были достаточным основанием для отправки патруля. Но в администрации сочли необходимым выделить ему только двух других скаутов. И настояли, чтобы они оба были добровольцами. Он, разумеется, выбрал сестру соседа и брата рабочего. Им обоим не нравилась его идея, но им обоим не хотелось отпускать его в химпустоши одного. Комета упала всего в нескольких километрах от стен, но путешествие все равно предстояло сложное и опасное. Им не выделили никакого транспорта, поэтому по пеплу и камням под вечно серым небом пришлось идти пешком. Когда они почти добрались до подножия горы, вздымавшейся за Калаксом, разразилась проволочная буря, вынудив их укрыться в разрушенной электростанции. «Кажется, утихает», — заметила Птолия, приподнимаясь и заглядывая в трещину в стальной обшивке. «Будет мерзко и больновато, но мы можем все успеть и вернуться до начала следующей смены». «Тогда пойдем», — вздохнул Сулакс. «Вздремнуть перед сменой не помешало бы». Корин почувствовал укол вины, но постарался не подать вида. Смены на фабриках, перерабатывающих станциях и конденсаторных мельницах были и так тяжелы, а человеку, не сумевшему отдохнуть, отрабатывать их было еще сложнее. Они натянули плащи химзащиты, надели маски, спустились обратно на нулевой уровень и подставились тупым зубам проволочной бури. Птолия оказалась права, самый яростный период миновал, и вихрь в центре уже двигался дальше. Он чувствовал уколы острых частиц сквозь плотную материю штанов и стеганой куртки, и знал, что когда снимет слои защитной одежды, его кожа окажется усеянной небольшими кровоточащими ранками. Но чем дальше они уходили, тем слабее становились порывы ветра, пока в конце концов не стали видны горные хребты. Несложно было понять, где пролетел метеорит. В нижней части каменистого предгорья появилась дымящаяся борозда с осевшими, будто расплавившимися краями. Горячим черным дождем падал вулканический пепел, пахнувший пережженным металлом. Корин подождал, пока несколько хлопьев не упадут на ладонь в перчатки, и продемонстрировал их остальным. «Углеродный осадок от сгорания при входе в атмосферу?» – спросил он. «От звездного корабля?» «Может быть», — сказала Птолия, но Корин понял по ее голосу, что она взволнована. Они вступили в новообразованную лощину, стены которой из-за пронесшегося объекта стали глянцевитыми, застекленевшими. Теперь, когда последние порывы бури больше не могли их достать, Корин снял маску и сделал вдох. Воздух был абсолютно неподвижен и пах чем-то приятно сладким, как масло, которым натирали новорожденных, и ни следа ожидаемых им токсинов. «Все еще считаю, что мы зря сюда пришли?» – спросил он Сулакса. «Пока не знаю», – ответил Сулакс. «Зависит от того, что мы найдем на месте. Но это хотя бы лучше, чем смена у вентиляторов», – заметила Птолия, двинувшись вперед. Корин и Сулакс последовали за ней, и они все вместе прошли глубже в расселину, вырезанную в камне. В дальнем конце борозды, примерно в сотне метров от них, что-то светилось. Упавший предмет еще явно был раскален до бела. Они начали осторожно приближаться. А когда сократили часть расстояния, Корин начал понимать, что перед ними были не обломки разбившегося спутника и не упавший космический корабль. Он не знал, что это было. Это был свет, облако цельного света, наполнявшее конец расселины ярким сиянием. Корин не сводил с него глаз, пытаясь разглядеть в нем что-нибудь, но видел лишь обрывки образов и форм. Глаза, золотые крылья, тысячи вращающихся колес, напоминавших сердце мощнейшего механизма. Бесчетные генетические спирали с невозможными структурами, складывавшиеся в миллиарды различных сложнейших последовательностей. «Что это, черт побери?» – воскликнул Сулакс, доставая свою одноствольную винтовку. «Оно опасно?» «Я не знаю, что это», – сказал Корин, – «но не думаю, что оно опасно». «Почему?» – спросила Птолия. «Просто знаю», — ответил Корин, и это было действительно так. Он не ведал, откуда это знание пришло, но чувствовал, что этот свет, чем бы он ни был, возник здесь не для того, чтобы причинить им вред. Он двинулся к свету, начавшему сжиматься, преобразовываться во что-то чудесное, существо, возродившееся в самосожжении. Он почувствовал, как что-то коснулось его разума, какая-то сущность, столь великая, что он не смог бы и вообразить ничего подобного. Она знала все, чем он был, она знала все, что он знал. В этом не было грубого вмешательства, сущность была абсолютно благостной, даже робкой, как рука, протянутая прекрасному незнакомцу в предложении дружбы. По мере того, как свет сливался воедино, в нем начал вырисовываться силуэт, и Корин ахнул, увидев, что лежало в центре. Маленький мальчик, столь совершенный, будто был порожден чистейшей генетической алхимией. «Не верю», — сказал Сулакс. «Это невозможно», — добавила Птолия. «Нет», — сказал Корин, опускаясь на колени рядом с ребенком. «Это чудо, которое мы все ждали». Кожа ребенка сияла, будто окружавший его свет каким-то образом влился в плоть. При виде него ребенок счастливо гукнул и потянулся к нему с улыбкой, казавшейся слишком знающей для того, кто только возник. «Не трогай», — предупредил их Сулакс. «Оно может быть опасно». «Это просто малыш», — сказал Корин. «Малыши не опасны». «Ты не знаешь, что это такое», — ответил Сулакс. «Убьем его, и все». «Убьем?» — воскликнул Корин. «Что ты такое говоришь?» Сулакс вытащил нож. «Это сирота. А ты знаешь правила насчет сирот. Висеть на нас мертвым грузом он не будет». «Мы не станем его убивать», — сказал Корин, беря малыша на руки. Кожа у ребенка была теплой, и это тепло волной омыло каждую клетку в теле Корина, заполняя яростным стремлением защищать. «Убери нож», — сказала Птолия. «Поверь, я окажу нам всем услугу, перерезав ему горло», — сказал Сулакс. «Кто его будет растить? Ты? Он? Тебе не нужна лишняя обуза, если в ней течет не твоя кровь». «Я сказала, убери нож», — повторила Птолия, по лицу которой начал разливаться свет ребенка. «Нет», — процедил Сулакс и протянул руку, намереваясь выхватить ребенка из рук Корина. Пуля Птолии вылетела из затылка Сулакса. Он рухнул на колени, а потом повалился на бок. У их ног начала собираться лужа крови. И хотя Корин знал, что убийство брата рабочего должно его потрясти, он ничего не чувствовал. Смерть Сулакса его не тронула. Он видел, что Птолия все поняла. На ее сияющем лице не было и следа вины за выстрел. Сулакс стал угрозой совершенному ребенку и поплатился за это. Корин посмотрел вниз, когда у его ног раздалось какое-то бульканье, и увидел струйку воды, пробивавшуюся из трещины в земле там, где лежал маленький мальчик. Струйка усиливалась, превращалась в непрерывный поток, и в конце концов кристально чистая вода хлынула из глубин земли рекой. Вода текла вокруг них, смывая кровь и химическую пыль с ботинок, наполняя воздух своей свежестью. «Он принес воду», — сказал Корин, передавая маленького мальчика Птолии. Она принялась баюкать крохотное тельце с любовью матери, впервые взявшей своего ребенка на руки. Корин достал книжку из нагрудного кармана и начал перелистывать страницы, не замечая, что клочки бумаги выпадают из рассыпающегося корешка и растворяются в воде. «Смотри», — сказал он, протягивая книгу Птолии, и слезы потекли по его лицу. Страницы изображали древний миф о сотворении мира, пурпурного бога, выходящего из первичных вод, чтобы принести жизнь в бесплодный мир, в котором раньше ничего не росло, но который теперь превращался в плодородный рай. «Кто это?» — спросила Птолия. «Приносящий воду», — ответил Корин. «Фулгрим».